Среди степи пасся большой лошадиный табун. Это было удивительное зрелище для непосвященных. Греки-колонисты, которым довелось впервые увидеть, как кормятся скифские лошади и скот зимой, долго не могли прийти в себя от изумления. Им казалось, что животные варваров едят снег, и только вблизи становилось понятным, что они занимаются тебеневкой, откапывают корм из-под снега передними копытами. Табун пас подросток по имени Саурак. Он получил его по той причине, что родился ранним утром. Саурак на скифском языке значило «утренний». Подростку исполнилось 16 лет, но он уже был хорошим стрелком из лука, а уж наездником прослыл даже среди взрослых одним из лучших. В этом не было ничего необычного. Саурак вырос без отца, погибшего в бою, и большую часть своей пока не длинной жизни провел в степи, помогая табунщикам. Саурак пас один из многочисленных табунов самого царя Иденфирса. У него был напарник, престарелый Каудзей, но как раз сегодня его скрутила какая-то болезнь, и пришлось Саурагу выгонять табун в степь одному. Конечно, Каудзею можно было найти замену, но старик слезно просил, чтобы Саурак никому не говорил о его хворе, иначе он лишится средств к существованию. Иденфирс платил табунщикам хоть и не очень щедро, но на еду хватало. Подросток не боялся пасти коней в одиночестве. Добрый лук, полный колчан стрел и копье с широким наконечником могли защитить его и от зверя, и от человека. Впрочем, чужие в эту пору так далеко в степь не забирались, а волков интересовала более мелкая живность – овцы и козы. Правда, отары паслись неподалеку от кошар, да и пастухов там было побольше, но серых разбойников это обстоятельство не очень пугало. Тем не менее и табунщикам надо было опасаться, особенно сейчас, ближе к весне. Сильные морозы, ударившие едва выпал первый снег, а его поначалу было немного, погубили многих лесных зверушек, служивших кормом для хищников, и волки потянулись к селениям и стойбищам, откуда так вкусно пахло вареной снедью и терпким духом домашних животных. Совсем изголодав, они начали нападать и на лошадей. Их не пугали ни стрелы пастухов, ни лошадиные копыта, которые могли раскроить череп, ни зубы животных. Скифские кони кусались не хуже диких зверей. Главным было добраться до горла коня, а когда он оказывался на земле, волчья стая сжирала животное за очень короткий промежуток времени. Откуда взялся десяток тарпанов, Саурак заметить не успел. Дикие лошади промчались неподалеку от подростка и растворились в лошадином табуне. Подопечные Саурага сначала заволновались, а затем вдруг начали сбиваться в плотную массу, старые кобылицы и молодые лошадки внутри, а жеребцы снаружи. Это был плохой знак. Саурагу от старых людей было известно, что тарпаны иногда просят защиты от хищников у одомашненных лошадей, в особенности, если дикарей немного, но только в том случае, если им грозит смертельная опасность. Лук словно сам прыгнул в руки подростка, и он поскакал по кругу, мимо волнующихся лошадей, стараясь не выпускать из виду ни одно животное. Похоже, за тарпанами гнались волки, но где они? Степь была пустынна, и ничто не указывало на приближение кровожадных хищников. Неожиданно в той стороне, откуда прискакали тарпаны, зашевелились метелки ковыля и кусты мятлика, возвышавшиеся над сугробами, и волчья стая рванулась к табуну. «Ахей! Ая!» — дико закричал Саурак, и его конек вихрем полетел к месту разворачивающейся на глазах кровавой драмы. Волки набросились на старого одра, на котором когда-то ездил сам Иденфирс. Царь пожалел верного боевого друга и не передал жрецам на заклание, чтобы те принесли его в жертву скифским богам, а оставил дожидаться смерти в табуне. Конь выделялся из общей массы высоким ростом, буйной гривой, которую уже давно не подстригали согласно обычаю, но сила его уже была не та, что прежде, да и скорость реакции запаздывала. Конь увидел перед собой оскаленную волчью пасть тогда, когда давать отпор уже было поздно. Огромный вожак волчьей стаи вцепился ему в горло, и на месте падения старого жеребца поднялся снежный вихрь. Это остальные волки дружно набросились на желанную добычу. Волки были лесные. Они отличались от степных седым, почти белым окрасом, большими размерами и свирепостью. Если вторых можно было испугать криками или оружием, то первые ничего не боялись. Саурак на скаку выпустил стрелу, и один из хищников покатился по земле, оставляя кровавый след. Но послать вторую подросток не успел. Вожак волчьей стаи сделал громадный прыжок и сшиб Саурага с коня. Мальчик свалился на землю, но мигом встал и выхватил нож, который был лишь чуть короче Акинака. Он понимал, что сейчас умрет, вожак, уверенный в том, что жертва никуда не денется, не спешил, выбирая подходящий момент для решающего броска, но страха у парня не было. Только ледяное спокойствие и сосредоточенность, да еще где-то в глубине сознания копошилось совершенно неуместное в данный момент сожаление, что вчера он так и не успел помочь матери перемотать пряжу. И тут раздался очень громкий волчий вой. Показалось, что табун имеет дело не с одной волчьей стаей, а их много, и они окружили лошадей со всех сторон. Совсем пропал. Отстраненно подумал Саурак, но с места не сдвинулся. По-прежнему сжимал в руке нож и бесстрашно смотрел волку прямо в глаза, готовый драться до последнего. Но что это? Едва заслышав вой, волки оставили в покое старого жеребца и отбежали в сторону. То же сделал и вожак. Он словно забыл про Саурага. Вой приближался, и потрясенный подросток увидел, как из снежного марева одна за другой появляются человеческие фигуры в кафтанах с меховым подбоем и рысьих малахаях. Четверо всадников приблизились к мальчику, и один дружелюбно сказал на ломаном скифском языке: «Попал ты, парнишка, в переплет. Чаин, посмотри, что там с нашим братом-волком». Чаин соскочил с коня и подошел к раненому зверю. Стрела Саурага прошила его насквозь и застряла в теле. Раненый волк оскалил свои внушительные клыки, но Чаин что-то проворчал, словно рыкнул, и он успокоился. «Ты потерпи маленько», — сказал Чаин волку и, обломав наконечник, ловко выдернул стрелу из раны. Волк взвыл от боли, хотел укусить человека, но не дотянулся и на том успокоился. Чаин деловито достал из сумки, притороченной к поясу, какое-то снадобье, залепил рану и сказал Азару: «Жить будет, рана несерьезная. Дня 2-3 похромает, а затем побежит наравне со стаей. Волчишка еще молодой, у него быстро все зарастет». Азар посмотрел на волков. Стая и не думала никуда убегать. Взгляды всех волков были прикованы к людям. Тем временем табун удалился на приличное расстояние, и остался лишь раненый конь, который встал на ноги, но убежать не смог. «Ты какого племени?» — спросил Азар мальчика. «Эннажд Басилевс и Данферс», слегка запинаясь, ответил Саурак, которого только сейчас начала пробирать нервная дрожь. «Что ж, будем считать, что нам повезло. Мы посольством к царю скифов. Придется тебе стать нашим проводником, а то уже скоро вечер, и недолго заблудиться». «Согласен». «Да-да», — ответил мальчик. Он все еще не верил в чудесное спасение. «А как быть с ним?» — спросил Саурак, кивком головы указывая на коня, израненного волчьими клыками. «И Данферс накажет меня, если я потеряю его любимого скакуна. Мальчик, не смеши меня. Это уже не скакун, а мясо, притом старое и жилистое. Оставим его волкам. Они заслужили сытый ужин. А что касается гнева и Данферса, то на этот счет не волнуйся. Я расскажу, как ты храбро защищал табун, но хищники взяли количеством. Ведь их очень много, не правда ли?» «Правда. Вот видишь, я не погрешу против истины. Садись на свою лошадку, и мы поможем тебе собрать табун». Последним уезжал Чаин. Он пристально посмотрел в глаза вожаку волчьей стаи, отчего тот по собачьи опустил глаза, а затем издал странный горловой звук, смесь рычания и тихого воя. Заслышав его, обрадованные хищники набросились на свою жертву, а конь Чаина тихо потрусил за табуном, собирать который долго не пришлось. Напуганные лошади хотели как можно быстрее очутиться в загоне. Видимо, и они хорошо знали, какие опасные хищники лесные волки, которые были ростом с теленка. Казалось, что вся степь упиралась в огромный холм, единственный на равнине, куда ни кинь глазом. Издали он смотрелся невысокой горушкой с ровно срезанной вершиной, но чем ближе путник подъезжал к этой странной возвышенности, тем больше она становилась в размерах, и когда человек оказывался на расстоянии в 2-3 стадия от холма, то его размеры потрясали воображение. Он был плоским, как лепешка, но закрывал всю степь, от края до края, сколько мог видеть человеческий глаз на снежной белизне. К холму вела дорога, скорее широкая полоса взрыхленного копытами животных снега, которая упиралась в большие дубовые ворота. Создавалось впечатление, что ворота – это вход в подземный мир. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что холм – это высокий земляной вал, по другую сторону которого находились стада животных. Обычно летом, в засуху, скифы-кочевники поднимались к северным окраинам степи, а зимой, наоборот, передвигались на юг, к поймам рек. У них были и свои постоянные поселения, возникавшие в местах зимних пастбищ, как то, что было скрыто за валами, представшими перед Азаром и его товарищами. В этих поселениях находились дома скифской знати, а на лето в них оставались слуги, домочадцы и немногочисленная стража, состоящая из воинов-ветеранов. Жили в поселениях и ремесленники, снабжавшие племя всем необходимым для повседневной жизни, кузнецы, шорники, портные, мастера, которые валяли войлок, а также пастухи многочисленных стад. Там же хранились и запасы продовольствия. Значительно повеселевший Саурак крикнул стражи на валах, ворота отворились, и табун постепенно втянулся в безопасное убежище. Но когда вслед за подростком последовало и посольство во главе с Азаром, дорогу ему заступили скифские воины. Они были одеты в опушенные мехом короткие кафтаны с узкими рукавами и косыми полами из толстого, зимнего, войлока, и широкие штаны анаксириды, заправленные в полусапожки, сшитые из звериных шкур мехом внутрь. Шапка-башлык воина, состоящая из нескольких кусков валеной шерсти, закрывала затылок, за пояс был заткнут скифский боевой топор Сагарис, а луки, готовые к стрельбе, они держали в руках. «Кто такие?» — строго спросил один из стражей. «Посольство к царю Иданферсу», — сказал Азар и поднял над головой бунчук, служивший своего рода охранной грамотой для подобных мероприятий. Бунчук представлял собой лошадиный хвост, закрепленный на богато украшенном медными кольцами и полудрагоценными каменьями древки с золотым навершием в виде фигурки волка. Хвост был окрашен в красный цвет, чтобы его можно было различить издали. Услышав про посольство и увидев бунчук, скифы с уважением опустили луки, и посольство въехало в ворота. Оказалось, что внутри обнесенного высокими валами пространства есть еще одно, поменьше, и тоже защищенное валом, но уже с деревянной изгородью поверху. Там тоже были массивные ворота, в которые поторопился войти начальник стражи, чтобы предупредить Иданферса о посольстве. Отсутствовал он недолго. Вместе с ним вышли и двое старейшин, седобородые мужи в одеяниях, которые разительно отличались от одежды простых воинов. Их длинные сакиндаки, шерстяные тулупы, подбитые мехом, украшали золотые бляшки, а на головах красовались высокие фетровые колпаки. Это значило, что старейшины принадлежат к пелофирикам, царским скифам, которые главенствовали над всеми скифскими племенами. «Мы приветствуем послов», — сказал один из пелофириков, и оба поклонились Азару, который находился впереди. «Царь Иданферс готов вас принять. Кто вы, какого племени будете? Мы джанийцы, и наш вождь Джавр шлет свои лучшие пожелания великому царю Иданферсу и всем скифам. Джанийцы». Старейшины подались назад. «Джанийцы, джанийцы». Встревоженно зашептались воины-стражи и сбежавшиеся к воротам пастухи и коноводы. Замешательство старейшин длилось недолго, но их добродушные поначалу лица стали суровыми, даже угрюмыми, когда они пригласили Азара и других следовать за ними. Джанийцы въехали в крепость скифов. Им никогда не доводилось бывать здесь, хотя они знали, что у царя Иданферса есть хорошо защищенное зимнее стойбище. Начиная с ранней весны и до поздней осени его племя кочует по степи, потому что огромные стада животных требуют большого количества пищи. Азару не раз доводилось следить за перемещениями кочевых скифов и Иданферса, и он знал, как это выглядит. Жильем им служили четырех- и шестиколесные кибитки, кругом закрытые войлоком и устроенные подобно хижинам с двумя и тремя отделениями. Они были непроницаемы для воды, снега и ветров, которые дуют в степи постоянно. В повозке запрягали по две-три пары серых безрогих валов. В кибитках помещались женщины и дети, мужчины ехали верхом, а за ними следовали стада овец, коров и табуны лошадей с пастухами. На одном месте животные оставались до тех пор, пока хватало травы для стад, а после скифы кочевали дальше, в другую местность. Нужно сказать, что скифы отнюдь не были беспечными из-за своей многочисленности. Их дозоры, состоящие из лучших следопытов и стрелков, денно и ночно оберегали кочевья, и горе тому, кто попадался этим летучим отрядом. Азару и остальным джанийцам, при всей их сноровке и опытности в деятельности лазутчиков, не раз приходилось попадать в ловушки, расставленные скифами. Иногда джанийцев уносили от погони быстрые кони, а временами случались и стычки. Из-за этого скифы не любили лесной народ, так они называли джанийцев, потому что часто терпели от них поражение. А договориться о мире никак не получалось, слишком горды были царские скифы, Слишком независимы и свободолюбивы были джанийцы, которые не праздновали никого и не признавали над собой никакой власти. Пока их вели к жилищу Иданферса, Азар с удивлением и любопытством осматривался по сторонам. Вдоль валов тянулись землянки и полуземлянки, крытые камышом, ближе к центру стояли юрты, наверное, в них жили знатные воины, потому что над входом висела бахрома из вражеских скальпов, а в самом центре высились добротные строения, сложенные из бревен. Азар никогда не думал, что у кочевых царских скифов были не только землянки и юрты, но и самые настоящие дома. Конечно, в них жила знать, в этом можно было даже не сомневаться, тем не менее для Азара это явилось откровением. Он знал, что власть вождя у скифов-кочевников ограничена народным собранием, которое обладало правом смещать своих правителей и назначать новых из числа царской семьи, собственно, как и у племени джанийцев, только у них не было царей. Также ему было известно, что привилегированное положение у скифов занимали старейшины, дружинники и жрецы, а основная масса простонародья делилась на простых скифов-общинников, восьминогих, имевших одну повозку, запряженную парой валов, и бесчестных, самых бедных, которые не имели ни повозок, ни лошадей и считались людьми низкого происхождения. Кроме того, были еще и рабы, в основном пленники. Дом Иданферса показался Азару очень большим, только чуть позже он понял, что к нему пристроено помещение, похожее на длинный сарай. Такое же помещение были и у джанийцев. Обычно в зимнее время там обсуждало различные проблемы народное собрание или советовались приближенные вождя племени. На подходе к дому царя джанийцы вдруг услышали яростный крик: «Азар! Негодяй! Смерть тебе!» Азар повернул голову и увидел скифа в дорогих одеждах, который целился в него из лука. Он не успел сказать даже слова, и никто не успел, как стрела сорвалась с тетивы и полетела в цель. Дальнейшее всем собравшимся у дома Иданферса показалось невероятным, немыслимым. Каким-то неуловимо быстрым, молниеносным движением Азар поймал стрелу почти у самой своей груди, сломал ее и спокойно сказал, обращаясь к стрелку: «Ты все такой же бешеный, Бастак. Сначала действуешь, а потом думаешь». Он хотел еще что-то добавить, но тут опомнились старейшины и один из них, подняв посох, грозно крикнул: «Бастак, именем царя, остановись, это посольство». Знатный скиф злобно оскалился, но старейшину ослушаться не осмелился. Поймав его бешеный взгляд, Азар весело подмигнул Бастаку и спешился. Им уже доводилось встречаться. Бастак позарился на скальп Азара, да сам оказался в плену. Ради смеха Азар связал его как свинью и в таком состоянии доставил к тому месту, куда за Бастака должны были привести выкуп. Будь он простым скифом, его судьба была бы незавидной, но Бастак принадлежал к племенной знати и за него дали целый мешок золота. Иданферс уже знал, что к нему прибыло посольство джанийцев. Это ему успел сказать один из жрецов, наблюдавших за встречей старейшин и послов, который бежал с такой скоростью, что даже запыхался. Известие было столь необычным, что собравшиеся в зале приемов знать начало встревоженно шушукаться. Сам царь не знал, что и думать. Похоже, джанийцы привезли какую-то очень неприятную новость, серьезно затрагивающую не только их, но и все степные племена. Ведь обычно скифы с джанийцами не общались, а если такое и случалось, то в основном на поле брани. Это было странное племя, древнее, чем сами скифы. Джанийцы жили в лесах, куда скифам ходу не было. Они не вмешивались в межплеменные распри, но когда отец Иданферса, царь Савли, захотел их подчинить, они устроили скифам страшную резню, притом в ночное время, каким-то образом усыпив бдительность и стражи и сторожевых псов. После этой осечки мудрый Савли решил не искушать судьбу и предложил джанийцам мир, но они лишь посмеялись над его предложением. Ответ джанийцев был таким: «Все ваши договоры и клятвы ничего не стоят, но мы обещаем, что не нападем на вас, если вы не сделаете это первыми». Джанийцы были правы, договоры между племенами о мирном сосуществовании заключались быстро, с большой помпой, и также быстро нарушались. Стоило лишь охотнику чужого племени нечаянно забрести в охотничьи угодья соседей, как тут же его скальп оказывался на уздечке какого-нибудь удальца, и начиналась война. Джанийцы не праздновали территориальных делений и охотились там, где хотели. Их боялись трогать, считая оборотнями. Мало того, Иданферс знал, что лазутчики джанийцев проникают даже в области, где жили племена диких фракийцев и совсем уж нелюдимые и опасные меланхлины, которые будто бы ели человечину, хотя царь в это не верил. В основной своей массе они занимались земледелием и охотой, а в их краях земли были очень плодородными и леса полнились дичью. Азар степенно поклонился царю и положил к его ногам богатые дары, серебряные сосуды, украшения и мешочек с золотыми кизикинами, а поистине царский меч, за одни лишь ножны которого, отделанные золотом и драгоценными каменьями, можно было купить лошадиный табун, он вручил Иданферсу со словами: «Прими, великий царь скифов, от нашего вождя Жавра этот ценный дар в знак того, что наши распри должны остаться в прошлом. Меня зовут Азар». Это была обычная фраза на приемах посольств, но то, что ее произнес джаниец, никогда ранее ничего подобного не было, казалось совершеннейшей диковинкой. Уж не думают ли гордые джанийцы наконец признать над собой власть царя скифов? «Поблагодари от моего имени вождя Жавра, и да будет вашему племени удача в делах», — величественно ответил Иданферс, передавая меч стоящему рядом сыну Ариапифу. «С чем ваше посольство пожаловало в наши степи?» Наши степи немного резанули слух, тем более, что царь сказал эту фразу с нажимом, но Азар остался невозмутим, хотя ему хотелось рассмеяться прямо в лицо Иданферсу. Джанийцы считали земли, где они охотились, общими, за исключением возделанных полей оседлых племен, а уж бескрайние степные равнины, тем более. «С недоброй вестью, царь», — сказал Азар, — «уж прости». Он виновато потупился. «Будь Азар простым гонцом, ему бы не сносить головы, вестники несчастий долго не заживались, их сразу отправляли на плаху». Знать и жрецы заволновались, зашептались. Кто-то тут же вспомнил недавние гадания, устроенные Энареями, которые предрекли в следующем году большие беды. Правда, они не сказали, какие именно. «Говори, что там у вас», — нетерпеливо поторопил джанийца Иданферс, которому передалось волнение старейшин и дружинников. «На Скифию надвигается гроза», — мрачно молвил Азар. «Летом сюда придет царь Дарий. У него войск больше, чем саранчи. Тьма. Никто не сможет выдержать натиск армии царя Персии. Никто, поодиночке. Откуда вам это известно, что на нас идут харсары?» — резко спросил царь, пропустив мимо ушей слово «поодиночке». «Харсарами скифы называли персов. У нас везде есть свои люди», — просто ответил Азар. «Осенью во Льве был финикийский купец из Сидона, вот он и принес эту весть. Этот финикиец — лазутчик царя Дария. Где харсары устроят переправу через Боспор фракийский, каким путем пойдут на Скифию, сколько в армии Дария пеших воинов и сколько конных? Великий царь, такие вещи могут знать только военачальники персов. Надо было взять это купца и поспрашивать, как следует. Кто бы во Льве позволил это сделать? Купцы для альвеополитов — лица неприкасаемые. Наших людей просто вздернули бы на первой попавшейся осине или отправили на дно морское кормить крабов. Что ж, будем думать. Послов накормить и устроить со всеми удобствами», — приказал он кому-то из старейшин. «Завтра продолжим разговор». И царь жестом приказал всем удалиться. Знать и жрецы потянулись к выходу, оживленно обсуждая новость. За ними пошли и спутники Азара, но сам он остался. «Мне нужно поговорить с тобой наедине, царь», — сказал он в ответ на удивленный взгляд Иданферса. «Без лишних ушей. Поговорим. Иди за мной». Они прошли во внутренние комнаты царского дома. Царь хлопнул в ладони, и прибежали слуги. Один принес кувшин вина и чаши, а другой — плотные брусочки соленой итпаки, сыра из кобыльего молока. Пришел и виночерпий, но Иданферс отослал всех прочь. Царь и Азар сели друг против друга на коврик, скрестив ноги, молча выпили по чаше вина, а затем Иданферс сказал: «Мне многое рассказывали о тебе, Азар. Ты храбрый воин и твоя честь ничем не запятнана. Тебе можно верить. Поэтому я выслушаю тебя с большим вниманием. Великий царь, насколько нам стало известно от наших друзей в Персии, даже ближайшее окружение Дария недоумевает и пребывает в смятении. Никто не может понять, почему он решил пойти войной на Скифию. Ну, это небольшая загадка», — Иданферс скупо улыбнулся. «Перс присылал посольство, сватал мою дочь, но я не дал своего согласия». «Почему?» — удивился Арас. «Разве не почетно быть родственником повелителя половины мира?» «Родственником? Почетно? Рабом? Нет. Брак моей дочери с царем Персии — это первый шаг к утрате свободы. А этого мои подданные мне не простят. Народ может снять с меня царскую тиару вместе с головой. Что ж, разумно и достойно великого царя. Но я хочу сказать главное. Финикиец через своего осведомителя в Альвии нашел проводников для армии персов. Они хорошо знают степи, все потайные тропинки и переправы, места водопоя и колодцы. Им известно, где можно обойти лесные заросли и как выйти по оврагам и буеракам твоему войску в тыл. Это очень опасные негодяи. Скифы. Нет, чужаки. Но местные. Разбойный люд. Надеюсь, хоть с ними-то ваши люди разобрались. Азар тонко улыбнулся и ответил. Зачем? Пока это не стоит делать. У вас есть какой-то план? Да, об этом я и хотел рассказать. А почему не при всех? Великий царь, прости за дерзкий вопрос, но ты можешь поручиться, что среди твоих подданных не найдется предателя. Иданферс насупил брови и задумался. Азар из-под лобья рассматривал лицо царя, обрамленное коротко подстриженной седой бородой. Царю скифов уже было много лет, но в его все еще мощной фигуре чувствовалась большая сила, а высокий лоб предполагал наличие не только солидного житейского опыта, но и недюжинного ума. Жавр был прав, когда посылал посольство именно к Иданферсу, подумал Азар. Другие цари Басилей будут послабее Иданферса, хотя ехать к ним было ближе. Нет, не могу, наконец глухо ответил царь. Человек слаб, и блеск золота способен вскружить ему голову и подвигнуть на недостойные поступки. К сожалению, ты прав, великий царь. Что ж, рассказывай. Иданферс тяжело вздохнул, наклонился к Азару и продолжил, но уже тише. Здесь нас никто не подслушает. Азар согласно кивнул и тоже понизил голос. Он понимал, что последнюю фразу мудрый царь скифов сказал для самоуспокоения. И у стен есть уши. Глава 7. Степные разбойники. Ужаснее бури в скифских степях зимой трудно что-либо придумать. Если ураганный ветер застигнет путника в дороге далеко от обжитых мест, по нему можно справлять тризну. Темно-серое, почти черное небо с редкими седыми тучами нависает так низко над землей, что, кажется, до него можно дотронуться рукой. Снежные заряды валят с ног, над степью стоит свист и дикий вой, словно трехглавый пес Цербер, страж преисподней, сорвался с цепи и выбрался на поверхность. От этой какофонии можно сойти с ума. Если, конечно, раньше не замерзнешь и не превратишься в один из тех обледенелых камней, которые изредка встречаются в степи. Но буря рано или поздно заканчивается, тучи торопятся побыстрее спрятаться за горизонт и над степью появляется солнечный диск. Он совсем не золотой, как летом, а кажется большой серебряной монетой, начищенной до блеска. Вместо благословенного тепла, от которого пробуждается природа, его лучи впиваются в человека словно ледяные иглы, и морозное дыхание светила начинает пробирать до костей. Равнина под солнечными лучами девственно белая, а ближе к горизонту сверкает и переливается всеми цветами радуги, словно там рассыпана алмазная пыль. Степной шторм закончился, оставив после себя застывшие волны сугробов. Буйный разгул стихии сменился звенящей тишиной. Заснеженная равнина неподвижна и мертва. Не слышно ни единого звука, ни шороха, даже ветер, который всегда гуляет над скифской равниной, устал и прилег отдохнуть. Неожиданно один из сугробов зашевелился и из снежной глубины поднялся человек, а за ним другой. Отряхнувшись, один из них издал горловой звук КХР, и рядом с ними выросли две лошади. «А что, Лид, славно мы спрятались от бури», — сказал он, посмеиваясь, и принялся сворачивать в скатку квадратный кусок кошмы, под которым люди и лошади укрылись от снежных зарядов. Это были Лит и Кимери. Алким все-таки соблазнил их большим кушем, и они согласились стать проводниками персидского войска. Дело было очень рискованным, но землевладелец отсыпал им столько серебра, что два проходимца начали всерьез подумывать, а не дать ли задний ход и сбежать из Альви, чтобы никогда больше в нее не возвращаться. Но когда хитроумный Алким, хорошо разбирающийся в слабостях человеческой натуры, сказал, что их ждет такая большая награда от царя Дария, что они больше никогда не будут перебиваться мелочевкой, а станут уважаемыми людьми, богатыми купцами, Кимери и Лит не выдержали искуса. Лошадей им приобрел сам Алким. В этом деле он разбирался весьма неплохо. Землевладелец подпоил двух скифов-табунщиков, и они продали ему своих четвероногих друзей за горсть серебра, что было сущим мизером. Алким хорошо знал истинную стоимость обученной скифской лошади. Правда, потом пришлось уговаривать незадачливых выпивох, чтобы они приказали своим лошадкам принять новых хозяев, ведь обученная скифская лошадь не позволяла чужаку даже приблизиться к себе без команды хозяина, не то, что оседлать. Но два кувшина неразбавленного вина заставили скифов смириться с потерей, а Кимери с Лидом получили настоящий клад. Два конька были не столь быстры, сколько выносливы. Они без устали бежали по степи, ни разу не споткнувшись, каким-то чудом чувствуя под ногами скрытые снегом рытвины и кочки. Не будь у Кимерия и Лида скифских лошадей, на открытом пространстве разбушевавшейся стихии они не пережили бы. Повинуясь команде, лошади легли на землю, а люди, между ними. Согреваясь телами животных, они пересидели в сугробе, пока не закончилась буря. «И как нам теперь искать дорогу?» – спросил Лид. «Все ориентиры замело». «По запаху», – ответил, скались, Кимери. «Ты, случаем, мозги не отморозил?» «Нет, мозги на месте. А вот ты совсем нюх потерял. Здесь неподалеку пещеры. Видишь вон то одинокое дерево без верхушки. Или ты все позабыл?» «Да понял я, вспомнил», – повеселел Лид. «Еще немного, и мы будем у наших друзей. За деревом овраг, а там уже совсем рядом пещеры. Вот я и говорю, нюхай». Кимери и Лид приторочили свое убежище скатанную кошму к потнику одного из коней, и поехали, ориентируясь на дерево, верхушку которого расщепила молния. Лошадям стало трудно передвигаться по степи, потому что снежный покров доходил им до брюха, и издали казалось, что они плыли. Поэтому о любом аллюре, кроме шага, можно было забыть. Постепенно две конные фигуры удалились и вскоре превратились в две букашки, медленно ползущие по снежной равнине к одиноко стоящему дереву. Когда-то это был великан со стволом в три обхвата. Но молния и годы сделали свое дело, и дерево засохло. Удивительно, что оно вообще выросло среди степи, где рос только кустарник. Наверное, когда-то в этих местах стояли дремучие леса, но потом или степные жители вырубили их для своих целей, или уничтожил один из степных пожаров, от которых не было спасения ни растениям, ни животным, ни людям. Возможно, это дерево в конце концов пошло бы на дрова, очень ценные в степи, но в какой-то момент оно стало местом поклонения всех окрестных племен. Теперь он было не просто дерево, а дерево с большой буквы. Обычно скифы воздвигали своим божествам каменных истуканов, а тут сама природа преподнесла им в дар алтарь, где можно было совершать жертвоприношения. Они были скудными, наивными, у корня дерева великана проливалось несколько капель молока или вина, а к веткам привязывалась ленточка из материи. Тем не менее скифы верили, что дерево обладает чудодейственной силой. Когда Кимери и Лид почти растворились в белом мареве, в одном из неглубоких оврагов неподалеку от того места, где они пережидали бурю, повторилась картина, напоминавшая недавнюю. Один из сугробов внезапно ожил, и на свет ясный выбрался человек. «Хватит ночевать. Наших подопечных уже и след простыл», — сказал он кому-то, и рядом с ним появился другой. Вдвоем они быстро раскидали снег, и во овраге выросла юрта, скорее просто палатка, откуда тут же показались две лошадиные головы. Их хозяева оказались куда предусмотрительнее Кимерия и Лида. В юрте было и просторней, и теплей, чем под куском кошмы. Неплохо бы пожевать чего-нибудь, Радагас, а еще лучше сварить похлебку, чтобы хорошо согреться, сказал первый. Да, видно, не придется. Надо ехать, иначе можем потерять след. Хочешь согреться, иди пешком, буркнул второй и начал снимать юрту. Помоги, не стой столбом. Это были Ивар и Одноухий. Они следили за Кимерием и Лидом. Радагас возвратился в Альвию с наказом вождя племени Жавра вести двух негодяев на поводке до тех пор, пока не поступит другое распоряжение. Что там еще придумали вождь и старейшины, Радагас не смог выяснить, но Жавр был горазд на разные штуки, поэтому ни он, ни Ивар не сомневались, что Кимерию и Лиду готовится нечто особенное. Собрались быстро. Лошади были накормлены, пока их хозяева пережидали бурю, они жевали ячмень, который был гораздо питательнее овса, и для насыщения его нужно было меньше, и следопыты отправились в путь немедля. Кимери и Лид уже были не видны, даже востроглазый Ивар не мог различить их на фоне искрящейся белизны. Тогда Радагас порылся в сумке, привязанной к поясу, и достал оттуда хитрое приспособление для дальновидения, придуманное одним греком, попавшим в плен к джанийцам. Оно называлось «волшебным глазом». Приспособление представляло собой несколько тонких, тщательно отполированных пластинок изумруда, заключенных в бронзовую оправу. Благодаря волшебному глазу далеко расположенный предмет приближался настолько, что его можно было рассмотреть во всех подробностях. Лид приложил приспособление к правому глазу и начал всматриваться вдаль. «Они направляются к дереву», — сказал он спустя какое-то время, бережно завернул волшебный глаз в кусок замши и вернул его на место, в сумку. «Понятно», — ответил Ивар. «Их намерения мне ясны. Где-то в этих местах скрываются разбойники под предводительством Сатрабата. Наши лазутчики давно хотели его выследить, но он хитрее старого лиса. Кажется, где на этой равнине можно спрятаться. А разбойники Сатрабата словно сквозь землю проваливаются. У Сатрабата отличные следопыты, и он всегда выставляет охранение, по крайней мере тогда, когда рыскает по степи в поисках добычи. Поживем, увидим», — пробурчал Радагас. «Мы тоже не лыком шиты. Кто такой Сатрабат? Это имя мне приходилось слышать, но тогда у меня были другие заботы и я пропустил его мимо ушей». Мимо уха хотел было пошутить острый на язык Ивар, да вовремя сдержался. Радагас очень не любил, когда ему напоминали о его увечье. «Он из племени Басилея Таксакиса», — ответил Ивар. «Был жрецом, но совершил какой-то тяжкий проступок, за что его должны были прокатить на валах». «Как это?» — заинтересованно спросил Одноухий. «Сам будучи наполовину скифом по рождению, он сызмала рос в племени джанийцев, поэтому не знал некоторых скифских обычаев. Повозку, в которую запряжены валы, нагружают хворостом, сверху привязывают осужденного и хворост поджигают. Испуганные валы бегут, что было мочи, тем самым раздувая костер на повозке. Да, мои сородичи большие мастера на такие штуки. Но как смог Сатрабат уйти от наказания? Друзья помогли. Он сбежал, а вместо Сатрабата на костер послали раба, похожего на жреца и в его одеянии. Но ведь раб мог закричать». Ивар ухмыльнулся и ответил. Раб был покорным как телок. Его опоили маковым настоем, и он только мычал. Так, по крайней мере, рассказывали наши лазутчики. А может, ему просто заткнули рот. Хотя вряд ли, народу было в радость послушать предсмертные крики осужденного на смерть, тем более жреца-прорицателя. Знать редко попадает на костер. А Сатрабат сколотил шайку из разного отребья, и теперь разбойничает, наводя страх на купцов и табунщиков, который гонит скот в Альвию на продажу. Неужто Таксакис не пытался поймать Сатрабата? Его хотят поймать все степные племена, но он, как я уже говорил, неуловим. Просто чудеса какие-то. Поговаривают, что Сатрабата охраняет злобное иноземное божество, ведь он все-таки жрец и владеет тайнами, которые недоступны простым людям. Поэтому в последнее время мало кто осмеливается охотиться за ним. Даже сам Таксакис составил свое намерение все-таки прокатить негодяя на валах, прежде содрав с него кожу, как он пообещал в гневе. Тогда и впрямь худо. Если этот Сатрабат такой неуловимый и заговоренный, то, боюсь, мы можем опростоволоситься. Там видно будет. А пока нужно прибавить ходу, чтобы наши приятели не провалились сквозь землю, как разбойники Сатрабата. Тем временем Кимерия и Лид, не подозревающие, что за ними следят, продолжали свой путь. Возле дерева они на некоторое время остановились, чтобы совершить жертвоприношение и привязать к ветке по ленточке. При всей своей кровожадности и беспринципности оба негодяя немного побаивались богов, хотя божества киммерийца умерли вместе с его народом, а лидиец, если когда и молился, то Аполлону Дельфинию, а затем стали искать овраг, что было совсем непростой задачей. Но вот Кимери, у которого был поистине собачий нюх, шумно втянул в себя воздух, с удовлетворением осклабился и указал нагайкой «туда». «Ты уверен?» — спросил Лид. «Говорил же тебе, нюхай». Лид некоторое время принюхивался, а затем на его смуглом лице появилась торжествующая улыбка.